где разместился полк нашего квартиранта, черный блестящий провод. Вечером Полевой уже заговорил по телефону, и нам в спальне было слышно, как, повертев ручку аппарата, он гулко спросил: «Штаб полка? Дайте начальника штаба». В крольчатнике нашем тоже перемены. Клетку с ангорской крольчихой вынесли под забор Гржибовским. У них тихо, даже Куцый весь день сидит на привязи и не так лает, а колбасник Гржибовский ходит по своему двору, хмурый, злой. Видно, он жалеет своего Марку, который удрал с петлюровцами. Клетку с крольчихой мы поставили под забор Гржибовского. Вот почему. У Полевого есть конь резвый, коричневый, гладкий, с белой лысиной на лбу. Ординарец Полевого, красноармеец Кожухарь, поставил резвого к нам в крольчатник, а с ним заодно и свою кобылу Психею. Кожухарь поселился по соседству, у Лебединцевой, а там держать лошадь негде. Отец по целым дням не бывает дома. С первых же дней после прихода красных он печатает в типографии на плотной синей бумаге газету «Красная граница». После работы нередко дежурит в ревкоме или ходит по ночам с винтовкой по городу. Прошло две недели. Давно уже осыпался каштановый цвет на деревьях около заколоченной на лето гимназии. Отцвели уже липы возле Успенской церкви. Распустились цветки белой акации в аллеях нового бульвара, а на огородах зацвел картофель. Это значит, что скоро тетушка на обед для нас будет готовить обсыпанную укропом и политую сметаной вареную молодую картошку. Все больше твердеют. Наливаются соком маленькие плоды на широких ветвях старой дуплистой груши. Неслышно проходит лето, и шаг его отмечается появлением на базаре первых ранних яблок, красной смородины, запоздалых, изъеденных птицами темно-малиновых вишен. Мне кажется, что большевики уже давно в городе, что красный флаг на куполе епархиального училища висит с зимы, а Нестор Варнаевич живет у нас и того раньше. Оказывается, Нестор Полевой давно в наших краях за советскую власть борется. Кожухарь рассказал нам мимоходом, что еще в ноябре 1918 года, когда большая часть Украины находилась под властью петлюровской директории, Полевой вместе с такими же, как он, сторонниками Ленина провозгласили недалеко от нас, в уездном городе Летичеве, под руководством большевика Луки Панасюка, Летичевскую Советскую Республику. Правда, просуществовала она недолго. Уже на второй день Рождества того же года на Летичев внезапно налетела банда атамана Волынца. Пришлось вожакам Первой Советской Республики на Подолье перейти в подполье, ну а Нестор Полевой пробрался через линию фронта красным. Я крепко привязался к ординарцу Полевого Кожухарю. Хоть живет он не в нашем доме, но у нас бывает чаще Полевого. Того все время вызывают по телефону в полк. Не раз услышав среди ночи телефонный звонок, Полевой вскакивает с постели и затем, переговорив по телефону, надолго уезжает из дому. В окрестных лесах пошаливают бандиты, и конная разведка часто гоняется за ними по незнакомым оврагам, по широким лесным просекам. У Кожухаря дело меньше. Полевой редко берет его с собой на операции. Кожухарь в свободное время отсиживается у нас, чистит крольчатник, ухаживает за своей психеей и помогает по хозяйству Марье Афанасьевне. Иногда тетка стирает им обоим, Полевому и Кожухарю, белье. Тогда Кожухарь вместе с ней возится у плиты, носит воду, ловко выкручивает мокрые рубашки и полотенца, а потом, отдыхая на топчане, рассказывает тетке всякие небылицы. Ее Кожухарь называет только по отчеству — Афанасьевна. Меня он сразу прозвал Махамузом. «Почему Махамуз?» — спросил я, не понимая, что значит это слово. «А вот так», — загадочно улыбнулся Кожухарь. «Такие махамузы бывают. «Какие такие?» «А вот такие именно».